Отправив слоненка, мы с Ларсеном совершили еще одну довольно продолжительную вылазку в сторону от основного маршрута. Для меня эти дни стали великолепной школой. По дороге старый охотник рассказывал, как находить следы слонов, в каких местах и возле каких растений они предпочитают держаться, и многое другое. Я узнал, как по осыпавшимся краям следов определить, сколько времени назад здесь прошло животное, как узнать заранее его пол. Оказывается, отпечатки ног самца имеют несколько более вытянутую форму, чем у самок. С какой примерно скоростью шли слоны и даже в каком настроении? Длина шага меняется в зависимости от эмоционального состояния животных. Знание всех этих вещей необходимо каждому, кто хочет охотиться в африканском буше, не рискуя понапрасну своей или чужой жизни. Очень ценные сведения может дать характер окружающей растительности. Слоны довольно разборчивы в пище, и наличие где-либо излюбленных ими плодов почти наверняка гарантирует встречу с толстокожим. Например, обычным для них лакомством служат стручки белой и желтой акации, и во время их созревания стада переходят в лесные массивы. Можно упомянуть также растения, называемые туземцами фитингула. Внешне оно напоминает каучуковое дерево, но не содержит млечного сока. На его корнях во множестве образуются ребристые трехгранные клубни красного цвета и величиной примерно с крупную сливу. Мякоть этих клубней имеет приятный кисло-сладкий вкус, и слоны поедают их очень охотно, для чего выдергивают молодые деревца или выкапывают корни бивнями. Вместе с тем они оставляют без внимания, например, плоды колбасного дерева, пользующегося большой популярностью у многих видов птиц и обезьян. Ларсон научил меня, в какое место головы слона следует целиться, чтобы уложить животное первым же выстрелом, независимо от его возраста, пола и размера. Это небольшая впадина в 2-3 дюймах от верхнего края уха. Только в этой области, не превышающей в поперечнике меча для гольфа, кость слоновьего черепа надежно пробивается обычной пулей. Неплохо разбираясь в оружии, я с самого начала положил глаз на винтовку Ларсена. Это была двустволка 600-го калибра английского производства. 900-грановая пуля, то есть 75 граммов, выстреливала с зарядом в 120 грамм кордита. Точный выстрел на любой дистанции, двусторонний экстрактор и смягчающая отдачу толстая резиновая прокладка на широком прикладе — все это делало ее поистине идеальным оружием для охоты на крупную дичь. Вскоре нам встретились следы небольшого стада, и мы начали преследование. Через 2 дня слоны все еще оставались вне поля зрения, и Ларсон сказал, что с него хватит, пусть эти дьяволы катятся хоть до самой Сахары, он не мальчик, чтобы бегать за ними через всю Африку. Вокруг лагеря оставалось довольно много пасущихся вне стада слонов, которые бродят, пока их не подстрелят. Видя, что я все же хочу продолжать погоню в одиночку, мой наставник одобрительно хмыкнул. И тут я, осмелев, предложил ему поменяться ружьями. Немного подумав, датчанин назвал сумму доплаты, и сделка состоялась. Ларсон повернул назад в Чизерезере с моим экспрессом 400 за плечами, а я опустился за стадом, горя желанием поскорее испытать новое ружье. Мне так и не удалось догнать слонов, хотя преследование продолжалось еще 4 дня. Удивительнее всего было то, что животные, казалось, прекрасно обходятся без воды. Наш путь пролегал вдали от водоемов, и все речки, которые нам встречались, представляли собой высохшие песчаные русла. Лишь в сезон дождей по ним побежит живительная влага. В то время я не подозревал, что умные толстокожие роют себе питьевые колодцы по берегам рек, и хотя, наверное, видел эти глубокие узкие ямы, но не обращал на них внимания. Убедившись в бессмысленности погони, я повернул обратно. В лагере произошли некоторые перемены. За 2 дня до моего возвращения Райт отбыл вместе с своими людьми. Он хотел навестить факторию, а затем снова вернуться к нам с большим караваном. Райт уверял, что мы расстаемся не больше, чем на 2 месяца. К сожалению, он не сумел сдержать обещание, и больше мы с ним не увиделись. Как мне впоследствии сообщили в официальных кругах, Дэвид Райт пропал без вести в ходе предпринятой им на свой страх и риск экспедиции в Алундаленд в конце 1906 года. Бедного слоненка я уже не застал в живых. Оказалось, что он по-прежнему ничего не ел, слабел с каждым днем и мерз от истощения. Временами он рисковал свалиться в костер, подходя к самому огню. Ни теплым, ни холодным молоком соблазнить его не удалось. Возможно, сыграл свою роль запах. У слонов прекрасное обоняние, а козье молоко пахнет, конечно, иначе, чем слоновье. Видя, что малыш обречен, Хеминг, скрипя сердце, был вынужден пристрелить его, чтобы избавить от бессмысленных страданий. Вся эта история произвела на моего друга удручающее впечатление, и он просил в дальнейшем не впутывать его в подобные ситуации. Я тоже извлек для себя 2 урока на будущее. Во-первых, не стрелять в слоних, тем более что это запрещено. Во-вторых, не пытаться отлавливать слишком юных детенышей, поскольку их все равно не удастся выкормить. Между тем, Валунда наглели с каждым днем. По ночам они подбирались так близко к лагерю, что круглые пули гладкоствольных ружей стали представлять для нас вполне реальную опасность. Но мы по-прежнему не принимали никаких ответных мер, и это обернулось для нас самым неожиданным образом. Как-то раз 2 людей из деревни Чиулы были схвачены в лесу нашими противниками. Затем их отпустили обратно, чтобы передать нам, разумеется, на словах, ноту следующего содержания. Чиндели, теперь мы знаем, что вы неуязвимы для пуль. Это вам не поможет. Оружие наших предков сильнее власти колдунов. Мы убьем вас стрелами, а когда вы умрете... Каждый человек нашего племени сделает себе амулет из кусочка вашего тела и тоже станет неуязвимым для пуль. Вы лжете, называя себя друзьями Валунда. Мы знаем, что вы дети шаман Кунгуло, пожирающего человеческое мясо, и такие же людоеды, как и он. Выслушав свой приговор, а послы произнесли его с большим чувством и теперь смотрели на нас выжидательно, мы с Хемингом сперва остолбенели, а потом чуть не свалились от хохота. Старина Ларсен заочно удружил нам. Но здесь требуется небольшое пояснение. Чиндели означает «красные люди». Происхождение этого прозвища очень просто. Под африканским солнцем наши лица, руки и ноги давно уже загорели до медно-красного оттенка. Что касается обвинения в людоедстве, то оно возникло следующим образом. Однажды голодный Ларсен, придя в какую-то деревню, попросил продать ему козу. Поскольку языка Валунда он не знал, разговор велся с помощью жестов. Вождь, очень толстый человек, привел невероятно тощую козу, и рассерженный датчанин, показывая то на нее, то на вождя, стал объяснять, что ему нужна другая коза, поупитаннее. А в качестве примера упитанности служил опять-таки вождь. Жители пришли в ужас, решив, что Ларсен задумал купить и съесть их почтенного предводителя. При этом лишним доказательством каннибальских наклонностей датчанина явилась его густая рыжая борода, вещь для Валунда невиданная и неслыханная. Было совершенно ясно, что борода служит лишь одной цели — прикрывать окровавленную пасть людоеда в те минуты, когда он пожирает человеческое мясо. В общем, Ларсен покинул деревню без козы и в страшном гневе. Все от него попрятались, а по окрестностям вскоре разнесся слух о грозящей беде. Что до нас с Хемингом, то мы пришли в страну Валунда с юга, как и Ларсом, и наша кожа была такого же цвета. В дороге мы постоянно спрашивали, где находится таинственный Чама-Кунгулу, и на взгляд Валунда вполне годились ему в сыновья. Впрочем, он и вправду был старше нас лет на 20. Сопоставив эти факты, Валунда сообразили, что теперь их делают дрянь, на помощь старому людоеду явилось еще двое молодых. А Ларсона не боялись панически. Помимо возведенной на него напрасны, этому способствовали свойственные датчанину вспышки неукротимой ярости и слава бесстрашного истребителя слонов. Осмеявшись, мы обсудили положение. Честно говоря, я был не в восторге от решения Валунда сменить ружья на луки и стрелы. Ставшая уже привычной и безвредной до сих пор пальба казалась куда меньшей неприятностью, чем отравленная стрела, бесшумно летящая в спину из зарослей. Увы, наше равнодушие к обстрелу убедило негров, что порох и свинец вообще не способны причинить какой-либо вред Чиндели, и теперь нас собирались извести старинным испытанным средством. Все же мы сочли самым разумным не менять своего обычного поведения и по возможности игнорировать агрессивные вылазки Валунда, если, конечно, они будут оставаться в границах терпимого. 17 сентября пришло известие о небольшом отряде слонов, замеченном в верховьях Лафизи, к северо-востоку от лагеря. Там, в густых джунглях между Лафизи и Макондо, росло много дымных деревьев, и не было сомнений, что слоны направляются именно туда. Уже пришло время созревания плодов. Быстро собравшись, я в сопровождении 5 человек выступил в указанном направлении. Солнце уже садилось, когда неподалеку от нас в зарослях послышался человеческий крик, повторившийся 3 раза. Я тоже подал голос, и через несколько минут мы встретились с Ларсоном. Он преследовал другое стадо слонов и, наткнувшись на наши следы, отправился выяснить, кто это. Я не отказал себе в удовольствии рассказать датчанину, что знакомство с ним отразилось на нашей репутации самым плачевным образом. Мы раскинули лагерь. Большим неудобством было отсутствие воды в окрестностях нашего ночлега. Во флягах и колебасах было так мало, что хватило только на чай, а уж рассчитывать на умывание не приходилось. Выслушав мои сетования по этому поводу, Ларсон только хфыркнул и заметил: «Подите вы с вашими ваннами и душами. Излишняя вода способствует лихорадке. Лично я купаюсь лишь после того, как вырублю бивню очередного слона». Поужинав, мы улеглись вокруг костра, усталость взяла свое, и скоро мы заснули. Наутро мы дружески простились, и мой маленький караван двинулся в прежнем направлении. Было еще очень рано, когда я увидел следы стада. Судя по всему, их оставили те самые слоны, которых мы искали. Животные шли неторопливо, гуськом. Не успевшая просохнуть ночная роса на следах свидетельствовала, что они прошли эти места за 5-6 часов до нас. Определив, что в стаде есть по крайней мере один взрослый самец, я прибавил шагу. Лес становился все гуще, и приходилось соблюдать осторожность. Слоны могли неожиданно возникнуть прямо перед нами. Следы показывали, что временами животные останавливались, чтобы покормиться. В одном из таких мест остались обильные груды навоза. Потрогав кучу босой ногой, Вильзони грустно сообщил: «Боризий холодный». Значит, нас по-прежнему разделяло не меньше 3 часов пути. Мы шли целый день, но так и не увидели животных. Ночью неожиданно хлынул дождь, и выспаться не удалось. Сидя на мокрой траве вокруг костра, мы клевали носом и заботились лишь о том, чтобы согреться. К утру дождь прекратился, и караван тронулся дальше. Я уже начал опасаться, что слоны каким-то непостижимым образом узнали о нашем присутствии. Характер следов изменился, животные пошли быстрее. Временами то одно, то другое совершало бросок в сторону от общего курса и затем, описав круг, присоединялось к стаду. Снова стал попадаться навоз, и теперь он был теплым. Мы удвоили осторожность. Уставший и озлобленный столь долгим и безуспешным преследованием, я решил рискнуть. Впереди виднелись густые заросли. Оставив следы, я направился к ним кратчайшим путем. Обилие дынных деревьев позволяло предположить, что толстокожие находятся именно там. Пробираясь меж переплетенных лианами толстых стволов, я слышал шорох, и это оказался догонявший меня Вильзони. «Назад, назад, господин!» — отчаянно зашептал мой следопыт. — Слоны совсем близко, справа от нас, я их слышу, скорее. Мы поспешили в другую сторону, и через несколько минут увидели, как поодаль зашевелились ветки, донесся громкий треск. Я быстро зажег сигарету и выпустил в воздух струю дыма. К моему ужасу она медленно поплыла по направлению к стаду. Значит, через минуту-другую животные почуют нас. Если еще не почуяли, медлить было нельзя. Шепнув Вильзони, следуй за мной, я левой рукой заслонил лицо от веток и, пригнувшись, побежал в ту сторону, где, предположительно, должны были пастись слоны. Треск прекратился. Остановившись на мгновение, мы огляделись и прислушались, и в этот момент сквозь листву в десятки метров от нас мелькнула темно-серая стена слоновьего бока. Два длинных белых бивня распороли зелень кустарника и исчезли. Вскинув ружье, я заколебался, куда стрелять. О том, чтобы точно поразить убойное место за ухом, не могло быть и речи. В поле зрения попадали лишь небольшие участки огромной фигуры, да и то на несколько секунд. И тут вдруг над нашими головами прогремел трубный рев, слоны почуяли людей. Успев прикинуть по движению веток положение головы самца, я нажал на спуск. Оглушительные крики слонов наполнили лес, и стадо бросилось бежать. Мы с Вильзони прижались к самому большому дереву и замерли на месте. Дав животным удалиться на достаточное расстояние, я тронулся за ними. Надо было поскорее отыскать раненого слона. Он оказался поблизости и предупредил мое намерение. Вильзони шел позади и чуть правее меня. Услышав его отчаянный крик, я повернулся и увидел, что бедный парень удирает во все лопатки, а в 20 метрах за ним, круша кусты, мчится слон с поднятым хоботом. К счастью, здесь как раз был просвет между деревьями, и мне удалось всадить вторую пулю именно туда, куда нужно. Гигант умер мгновенно, колени его подломились, и он рухнул, с разбега перекурнувшись через голову. И так мое упорство вознаградилось. После того, как были извлечены бивни, мы переночевали и двинулись в обратный путь. Через день нам встретили следы каравана. Это мог быть только Хеминг. И действительно, скоро между деревьями показался его лагерь. Возвращаясь после безуспешного 6-дневного преследования одинокого слона, мой друг решил дать день отдыха себе и своим людям. Он подстрелил большого буйвола, и теперь в лагере шел пир, к которому мы охотно присоединились. Я думал, что ливень прошлой ночью был лишь досадной случайностью, но жестоко ошибся. Сезон дождей в этом году начался необычно рано, и нам пришлось поторапливаться, поскольку палатки остались в главном лагере у Чевул. Мы шли к нему напрямик по компасу и в пути пережили небольшое приключение, которое использовали с выгодой для себя. На берегу одного из притоков Макондо караван наткнулся на незнакомую деревню. Жители, как обычно, приветствовали нас выстрелами и затем скрылись в лесу. В деревне нам досталась военная добыча, несколько десятков женщин, с любопытством ожидавших, как Чиндели возьмут их в плен. Теперь, зная нравы и обычаи Валунда, мы не стали пренебрегать этой возможностью и прихватили оживленно болтавших красавиц к себе в лагерь. Это дало отличный результат. Через пару дней здешний вождь, его звали Коллеги, явился выкупать пленниц. В качестве платы нам была предложена корова с теленком и несколько свертков сица. Молочная корова среди джунглей казалась истинным даром небес. Молоко уж давно стало для нас забытым деликатесом. Отказавшись от ситца, мы щедро наделили вождя искусственным жемчугом и с большим облегчением вернули ему всех деревенских дам. Корова не вполне оправдала наши надежды, поскольку надой не превышал 2 стаканов в день, но все же это было лучше, чем ничего. Мы порешили при первой же оказии захватить новую партию пленниц и потребовать в уплату самую дойную из всех коров Валундаленда. Вождь коллеги при ближайшем знакомстве оказался неплохим и вполне доброжелательным человеком. Он объяснил, что обстрел нашего каравана произошел по недоразумению. Как бывало уже не раз, нас приняли за вездесущих мамбари. Впоследствии я вернул захваченные в его деревне ружья, и с того дня коллеги считал себя и своих подданных как бы нашими вассалами. Это было вполне естественно для Валунда. По их обычаям победитель, получив выкуп, становился покровителем побежденного и должен был помогать ему и защищать от нападений врагов.